15.2. Эффективность при обмене. В главе 9 мы видели, что нерегулируемый конкурентный рынок эффективен, поскольку он максимизирует излишки потребителя и производителя. Теперь мы остановимся на концепции экономической эффективности более подробно, начав с экономики обмена. Страница 423. Здесь анализируется поведение двух потребителей, которые могут торговать друг с другом двумя товарами. Предположим, что изначальное распределение данных товаров между ними может быть улучшено для каждого из них в ходе обмена. Это означает, что исходное распределение товаров является экономически неэффективным. При эффективном распределении никому не может стать лучше без ухудшения положения какого-либо другого лица. Покажем, почему взаимовыгодные сделки приводят к эффективному распределению благ. Выгоды торговли. Согласно общему правилу, добровольная сделка двух человек взаимовыгодна. Примечание. За исключением двух случаев. Во-первых, из-за нехватки информации люди начинают сомневаться в пользе обмена, даже если на самом деле он выгоден. Во-вторых, людей могут принуждать к сделке либо с помощью физической угрозы, либо под нажимом экономических санкций. Конец примечания. Чтобы понять, как обмен товарами улучшает их состояние, рассмотрим детально следующий пример. Наш анализ основан на двух важных предположениях. Первое. Оба лица имеют полную информацию о предпочтениях друг друга. Второе. Обмен товарами не требует затрат, то есть издержки сделок равны нулю. Предположим, что Джеймс и Карина имеют 10 единиц еды и 6 единиц одежды. Как следует из данных таблицы 15.1, вначале Джеймс обладал 7 единицами пищи и 1 единицей одежды, а Карина, соответственно, 3 и 5 единицами. Чтобы определить, выгоден ли обмен между Джеймсом и Кариной, нам необходимо знать их предпочтения в еде и одежде. Предположим, что поскольку у Карины много одежды и мало еды, то ее предельная норма замены МРС одежды едой составляет 3, чтобы получить 3 единицы еды. Она готова отдать 1 единицу одежды. Примечание диктора. Далее на странице 423 следует таблица 15.1. Выгоды торговли. Таблица состоит из 4 колонок. Заголовок первой колонки – лица, заголовок второй колонки – исходное распределение, заголовок третьей колонки – сделка, заголовок четвертой колонки – конечное распределение. Первая строка, первая колонка – Джеймс, вторая колонка – 7F,1C, третья колонка – минус 1F, плюс 1C, четвертая колонка – 6F,2C. Вторая строка, первая колонка, Карина, вторая колонка, 3F,5C, третья колонка, плюс 1F, минус 1C, четвертая колонка, 4F,4C. Конец таблицы 15.1. Страница 424. В то же время МРС, одежда, едой у Джеймса лишь 1/2. Он уступит 2 единицы одежды за одну порцию еды. Таким образом, имеется возможность взаимовыгодной сделки, поскольку Джеймс оценивает одежду выше, чем Карина, тогда как она оценивает еду выше, чем Джеймс. За дополнительную порцию еды Джеймс бы отдал 2 единицы одежды, но Карина готова отдать 1 порцию пищи за 1/3 единицы одежды. Фактически исход сделки зависит от процесса торга. Возможно, ее результат заключается в обмене 1 единицы еды Кариной за одежду Джеймса в пределах от 1/3 до 2 единиц. Пусть Карина предлагает Джеймсу 1 единицу еды за 1 единицу одежды, и Джеймс соглашается. Обоим станет лучше. У Джеймса будет больше еды, которую он ценит выше одежды, а у Карины больше одежды, которая для нее ценнее еды. В той мере, в какой МРС обоих потребителей различаются, появляется возможность взаимовыгодной сделки, потому что распределение ресурсов неэффективно, а обмен принесет пользу им обоим. Наоборот, чтобы обеспечить экономическую эффективность, необходимо выровнять МРС у обоих потребителей. Этот важный результат верен и для случая многих товаров и потребителей. Распределение товаров эффективно только тогда, когда предельная норма замены между любыми их парами одинакова для всех потребителей. Диаграмма Эджворта. Если обмен выгоден, то какими будут сделки? Какие из них эффективны распределять товары между сторонами и насколько лучше станет потребителем? Мы можем дать ответ на эти вопросы в нашем случае обмена двумя товарами между двумя лицами, используя диаграмму, известную как ящик Эджворта. Примечание. Ящик Эджворта назван так в честь Эджворта, который предложил эту диаграмму в своей книге. Конец примечания. Рисунок 15.3 показывает ящик Эджворта, в котором горизонтальным осям соответствует количество еды, а вертикальным – количество одежды. Длина этого ящика равна 10 единицам еды, то есть ее общим начальным запасам, а его высота – 6 единицам одежды, то есть суммарной величине к началу сделки. Суть ящика Эджворта в том, что каждая его точка одновременно соответствует рыночным корзинам обоих потребителей. Примечание диктора. Далее на странице 425 следует рисунок 15.3. Обмен в ящике Эджворта. Конец примечания. Запасы Джеймса отсчитываются от начала координат О, Джета, а запасы Карины в обратном направлении от начала координат О, Кэта. Пусть, к примеру, начальное распределение еды и одежды представлено точкой А. Отсчитывая по горизонтали нижней оси диаграммы слева направо, мы видим, что Джеймс имеет 7 единиц еды, по левой же вертикальной оси отсчитывается 1 единица одежды. Таким образом, для Джеймса А соответствует 7F и единица С. У Карины же при этом остается 3F и 5С. Ее запас еды 3F отсчитывается справа налево по верхней горизонтальной оси диаграммы, начиная от точки ОКТ, а ее запас одежды 5С сверху вниз по правой вертикальной оси. Мы можем также видеть результат сделки Карины и Джеймса. Джеймс отдал единицу F в обмен за единицу C, передвинувшись из А в Б. Карина обменяла единицу С на единицу F, также переместившись из А в Б. Следовательно, точка Б представляет собой рыночную корзину Джеймса и Карины после взаимовыгодной сделки. Эффективное распределение. Обмен А на Б улучшил положение как Карины, так и Джеймса. Но является ли Б эффективным распределением? Все зависит от того, совпадает или нет МРС Джеймса и Карины в точке Б, что, в свою очередь, зависит от формы их кривых без различия. На рисунке 15.4 показано несколько кривых без различия для Джеймса и Карины. Примечание диктора. Далее, на странице 426 следует рисунок 15.4. Эффективность в обмене. Конец примечания. Кривые Джеймса изображены привычным образом, поскольку его товары отсчитываются от начала координат – ОДЖТ. Но для Карины мы повернули кривые без различия на 180 градусов, так что им соответствует начало координат в правом верхнем углу диаграммы. Кривые без различия у Карины, как и у Джеймса, вогнутые, мы просто должны смотреть на них с противоположной стороны. Теперь, имея два набора кривых без различия, посмотрим, какие из кривых Джеймса и Карины проходят через начальное распределение в А. Эти кривые обозначены у Джета с верхним индексом единицы и у КТ с верхним индексом единицы. И у Джеймса, и у Карины МРС соответствует наклону кривых без различия в А. У Джеймса угол наклона равен 1/2, а у Карины 3. Заштрихованный участок диаграммы между данными кривыми без различия соответствует всем возможным вариантам распределения продуктов питания и одежды, которые обеспечивают Джеймсу и Карине более предпочтительное состояние, чем в А. Другими словами, он описывает все возможные взаимовыгодные сделки. Любой обмен, начавшийся из А и перемещающий распределение товаров за пределы же заштрихованного участка, ухудшит положение одного из потребителей, и потому он не произойдет. Мы видели, что передвижение из А в Б было взаимовыгодным, но согласно рисунку 15.4b не является эффективной точкой, так как кривые у JT квадрат и у KT квадрат пересекаются в этой точке. Страница 427. Это значит, что МРС Джеймса и Карины не одинаковы и распределение неэффективно. Тем самым иллюстрируется важное положение. Если обмен при неэффективном начальном распределении улучшает состояние обоих лиц, то новое распределение не обязательно эффективно. Допустим, что в Б происходит дополнительная сделка, при которой Джеймс обменивает еще одну единицу еды, чтобы получить единицу одежды, а Карина обменивает единицу одежды на единицу еды. Точка С на рисунке 15.4 дает новое распределение. В ней МРС обоих лиц совпадает, так как кривые без различия касаются в данной точке. Когда эти кривые касаются, МРС одинаковы, так что одному лицу не может уже стать лучше без ухудшения положения другого лица. Следовательно, С соответствует эффективному распределению. Конечно, С не является единственным возможным результатом торга между Джеймсом и Кариной. Взаимовыгодные сделки могут передвинуть их в любую точку внутри заштрихованного участка. Если предпринять все взаимовыгодные сделки, то будет достигнуто эффективное распределение. Эффективных исходов торга, однако, может быть много. Например, Если Джеймс – удачливый торговец, сделка может передвинуть распределение из А в Д, где кривая безразличия у джета с верхиндексом 3 касается кривой у ката с верхиндексом 1. При этом корение не станет хуже, тогда как Джеймс значительно улучшит свое состояние. И поскольку дальнейшие сделки невозможны, D является эффективным распределением. Но хотя Джеймсу выгоднее D, чем C, Карина предпочла бы C, а не D. Оба этих распределения эффективны, и ни одному из них не может быть отдано предпочтение. В общем, предсказать конечное распределение процесса торга довольно трудно, потому что оно зависит от ловкости каждого из торговцев. Кривая контрактов. Мы убедились, что путем взаимовыгодной торговли из исходного распределения товаров может быть получено множество возможных эффективных распределений. Точка же А была не единственной. Чтобы найти все возможные эффективные распределения пищи и одежды между Кариной и Джеймсом, нам нужно выделить все точки взаимного касания кривых безразличия. На рисунке 15.5 изображена кривая, проведенная через все эффективные распределения. Она называется кривой контрактов. Примечание диктора. Далее на странице 428 следует рисунок 15.5. Кривая контрактов. Конец примечания. Кривая контрактов показывает все распределения, после которых невозможны дальнейшие взаимовыгодные сделки. Такие распределения иногда называют Парето эффективными в честь итальянского экономиста Вильфредо Парето 1848-1923 год, который развивал концепцию эффективности обмена. Распределение является Парето эффективным, если товары нельзя перераспределить так, чтобы кому-то стало лучше, но никому хуже. На рисунке 15.5 три распределения, обозначенные Е, F и G. Парето эффективны, хотя каждый включает различные наборы пищи и одежды, потому что ни один из потребителей не может улучшить своего состояния без ухудшения положения другого. Несколько свойств кривой контрактов могут помочь нам понять концепцию эффективности обмена. Если была выбрана некоторая точка на этой кривой, например, Е, то нет иной возможности перейти к другой точке на ней, скажем, F, кроме как сделав хуже одному из потребителей, в нашем случае Карине. Не проводя более подробного анализа предпочтений Джеймса и Карины, мы не можем сравнивать распределение E и F. Мы просто знаем, что оба они эффективны. В этом случае достижение Парето эффективности – довольно скромная цель. Требуется лишь заключение всевозможных взаимовыгодных сделок, но не ясно, какие из них являются наилучшими. Однако понятие «Парето» эффективности может быть достаточно продуктивным. Если какое-либо изменение улучшило бы эффективность, большинство людей сочли бы такое изменение выгодным для себя. Страница 429. Мы часто можем повышать эффективность, даже когда какой-то аспект предполагаемого изменения ухудшает чье-либо состояние. Нам только надо дополнить предполагаемое изменение так, чтобы комбинированное нововведение было лучше для одних и не хуже для других. Предположим, например, что мы предлагаем снять квоту на импорт автомобилей в Соединенные Штаты. Потребители США были бы рады более низким ценам и большему выбору машин, но некоторые работники американского автомобилестроения потеряли бы свои места. Однако, если бы снятие квоты произошло одновременно с изменением системы федеральных налогов и введением субсидий на трудоустройство этих работников, так что потребителям США стало бы лучше, а автомобилестроителям США не стало бы хуже, то эффективность могла бы повыситься. Равновесие потребителей на конкурентном рынке. В обмене между двумя лицами исход торга может зависеть от разных обстоятельств. Однако на конкурентных рынках имеется много покупателей и продавцов, так что если людям не понравятся условия обмена, они могут найти другого продавца, который предложит нечто лучшее. В результате каждый покупатель и продавец принимает цену товаров такой, какая она есть, и решает, сколько ему сделать покупок и продаж при этой цене. Мы можем показать, что конкурентные рынки приводят к эффективному обмену, используя диаграмму Эджворта и имитируя подобный рынок. Предположим, например, что как Джеймс, так и Карина представляют собой усредненных потребителей из больших потребительских групп. Это позволяет нам рассматривать их как агентов, подчиняющихся ценам, хотя мы имеем дело лишь с диаграммой для двух лиц. На рисунке 15.6 показаны возможности для сделок в случае, когда начальное распределение задано точкой А и цены как еды, так и одежды равны единице. Абсолютные значения цен не играют роли, важно соотношение цен еды и одежды. Если цены еды и одежды равны, каждая единица пищи может обмениваться на одну единицу одежды. Следовательно, линии цены на рисунке 15.6 PP', имеющие угол наклона минус единица, описывают все распределения, к которым может привести обмен. Примечание диктора. Далее на странице 430 следует рисунок 15.6. Конкурентное равновесие. Конец примечания. Пусть каждый из группы Джеймса решает купить 2 единицы одежды и продать в обмен на них 2 единицы еды. Это передвинет его из А в С и повысит его полезность с уровня кривой безразличия у Джета с верхним индексом 1 до уровня у Джета с верхним индексом 2. Между тем, каждая из группы Карины покупает 2 единицы еды и продает 2 единицы одежды. Это также переместит ее из А в С, увеличив ее полезность с У к Т с верхним индексом 1 до У к Т с верхним индексом 2. Мы выбирали цены двух товаров так, что спрос на еду каждой из групп Карины равен количеству еды, продаваемому каждым из группы Джеймса, а спрос каждого из группы Джеймса на одежду равен ее предложению каждой из группы Карины. В результате рынки пищи и одежды оказались в состоянии конкурентного равновесия. Конкурентное равновесие – это набор цен, при котором величина спроса равна объему предложения на каждом рынке. Не все цены соответствуют равновесию. Например, если цена еды – единица, а цена одежды – 3, то еда должна обмениваться на одежду в пропорции 3 к 1. Но тогда Джеймс не захочет менять еду на одежду, так как его МРС одежды на еду равна лишь 1/2. Карина, в свою очередь, была бы рада продать одежду за большое количество еды, но ей не с кем торговать. Поэтому рынок оказывается в неравновесии, то есть величина спроса не равна объему предложения. Наш рынок находится в неравновесии, поскольку мы произвольно взяли цены еды и одежды. На конкурентных рынках цены будут изменяться, если на некоторых из них имеется избыточный спрос, то есть спрос на товар превышает предложение, а на других – избыточные предложения, то есть предложение больше спроса. Страница 431. В нашем примере спрос Карины на еду превышает желание Джеймса продать ее, тогда как готовность Карины к обмену одежды превосходит спрос Джеймса. Вследствие такого избыточного спроса на еду и избыточного предложения одежды можно ожидать увеличения цены еды относительно цены одежды. Но изменение цены повлияет на спрос присутствующих на рынке. Цены будут изменяться до тех пор, пока в конце концов не будет достигнуто равновесие. В нашем примере обе цены еды и одежды могли быть равны двум. Мы знаем из предшествующего анализа, что когда цена одежды равна цене еды, рынок находится в конкурентном равновесии. Напомним, что важны лишь относительные цены. Цены еды и одежды равны двум, эквивалентны ценам, равным единице. Обратим внимание на существенное различие ситуации обмена между двумя лицами и между многими агентами. Когда в обмене участвуют лишь два индивида, исход торга и пропорции обмена не могут быть определены. Когда же в обмен включено множество участников, цены товаров определяются общим выбором покупателей и продавцов товаров. Если рынок находится в неравновесии, то избыточный спрос или предложение заставляют цены изменяться, пока не будет достигнуто равновесие. Мы можем видеть по точке С на рисунке 15.6, что распределение в конкурентном равновесии эффективно. Точка С должна принадлежать касательной к двум кривым безразличия. Если это не так, то один из участников не получит максимальной выгоды. Данный результат верен как в общей ситуации обмена, так и для системы общего равновесия, в которой все рынки чисто конкурентные. Перед нами простейшая схема иллюстрации того, как действует невидимая рука Адама Смита. Если каждый, торгуя на рынке, максимизирует свою полезность и при этом заключается взаимовыгодные сделки, то получаемое равновесное распределение товаров экономически эффективно. Примечание. Данный результат часто называют первой теоремой экономической теории благосостояния. Вторая теорема экономики благосостояния утверждает, что если индивидуальные предпочтения выпуклые, то каждое эффективное распределение, каждая точка на кривой контрактов является конкурентным равновесием для какого-либо начального распределения товаров. Конец примечания. Страница 432. Попробуем обобщить все, что мы знаем о конкурентном равновесии потребителей. Во-первых, так как кривые безразличия взаимно касаются, предельные нормы замены равны для всех потребителей. Во-вторых, поскольку каждая кривая безразличия касается линии цены, то МРС одежды, едой у каждого человека равна соотношению цен этих товаров. Формально, если ПЦТ и ПФТ цены, то отсюда следует, что МРС с верхним индексом G нижним индексом CF равно ПЦТ дробь ПФТ равно МРС верхний индекс К нижний индекс CF. Формула 15.1. Достичь эффективного распределения в случае многих потребителей и многих производителей непросто. Это возможно, если на всех рынках совершенная конкуренция, но эффективное распределение достижимо также иным путем, например, с помощью централизованной системы, в которой государство распределяет все товары и услуги. Конкурентные решения часто предпочтительнее благодаря минимуму требуемой информации. Все потребители должны лишь знать свои собственные предпочтения и цены. Им не нужны данные о производителях или о спросе других потребителей. Другие способы распределения требуют больше информации, и поэтому они трудно реализуемы.